последние новости из столицы. Вас ждет наш парк, культурно-просветительный центр «Озон на зеленой зоне». Добро пожаловать на нашу гостеприимную выставку «Озон».